Глава вторая. Таня. «Вам какие? Есть ребристые, экстрадлинные, с ароматом клубники, банана. Последнее время разбирают экзотические фрукты». Девушка довольно странной внешности, без всякого стеснения вывалила кучу презервативов на кассу. «А как насчет просроченных?» «Мне самые обычные. Классические?» «Это первый раз, когда я краснея покупаю средства индивидуальной защиты. И делаю это даже не для себя и своей безопасности, а для чертова Марина». «Размер?» Клянусь, я покраснела сильнее. «Вы знаете размер полового органа вашего партнера? Длина? Диаметр?» «Серьезно? Диаметр? Этого?» «Я знаю 5 языков, и у меня 2 высших образования, которые получала параллельно. Работала с 15 лет, но почему-то стою и покупаю презервативы тому, кто так потоптался по мне и разбил сердце. Он сделал это ровно 4 месяца назад, а полгода назад мы познакомились. Август. Самый восхитительный месяц, самый романтичный, мой любимый». Сзади скапливается очередь и слышатся частые негодующие вздохи. Я хватаю первую ближайшую ко мне пачку и слезно прошу девушку уже рассчитать меня. «Светящиеся в темноте. Отличный выбор». Какой-то парень в конце очереди хмыкает. «Отдаю свои 5 евро. Очуметь!» Мысленно подсчитывая, что не так уж и много денег у меня осталось. Встреча с Марина выбивает по всем фронтам. Запахнув куртку плотнее, сворачиваю на знакомую улицу, где находится отель «Майка». Увеличиваю темп, чтобы поскорее отдать ему незапланированную покупку и вернуться в свой номер эконом. Еще я бы выпила вина. И пусть придется заплатить за него оставшиеся 3 евро за бокал, я сделаю это сегодня вечером. Майк выходит из отеля под руку с какой-то девицей. Они спешат. Затем для Марина подгоняют его машину. Новый белый «Мерседес» положен по контракту, я полагаю. И этот самоуверенный гонщик торопится скрыться со своей пассией. Это Сильвия? Я не должна испытывать то, что испытываю. Да и не думала, что после поступка Майка останется что-то теплое к нему. Он же эгоистичный, самовлюбленный придурок. Но выходит, итальянец крепко зацепился. Раз смотрю, и нутро кипятком обваривается. «Майк!» — кричу, чтобы остановить эту скоростную ракету. Марина резко тормозит и, натянув улыбку, разворачивается. Он приветлив, но по глазам читаю совсем обратное. Еще обижаться на меня за что-то вздумал. «Держи». Протягиваю пачку, снова краснее. «Что это?» «Презервативы? Ты же просил!» Терпение лопается, я слегка повышаю голос. «Казо, я забыл». Улыбается. И его улыбка по-прежнему красивая до дрожи в коленях. Но все же надеюсь, что они дрожат от усталости, ведь я весь день была на ногах. «Светящиеся в темноте?» «Проверишь с подружкой. Если что, адрес, куда направлять претензии, указан на обороте». Майк теперь скалится. Градус напряжения между нами повышается. Его настроение уже далеко не праздничное. Боже, и это прекрасно. Я смогла укусить Майка Марина. «Что ж, мне приятна твоя забота, даже в таком деле, Таня». Хочется сделать шаг, чтобы прошептать ответ, напитанный гневом. «Я делаю». И вмиг попадаю в прошлое, где много его запаха, сладких долгих поцелуев, вкус сицилийского вина. Звездное небо, шум прибоя, много-много апельсинов. Смех, счастье. «Мне кажется, я в тебя втрескался, жемчужинка. Но оставь их себе». Майк разворачивает мою ладонь внутренней стороной и вкладывает в нее закрытую упаковку с презервативами. Подмигивает. Все у него как-то легко получается, а я обидой побита. Потому что... «Я тоже, кажется, влюбилась в тебя, Майк Марина». Он садится за руль, и я вижу, как наклоняется к Сильвии. Или кто это? И бесстыжие ее целует. С языком, глубоко, долго. Как бы окна не запотели. Упаковка падает из рук. Она, мать его, 5 евро стоила. Нужно было потребовать их с этого гонщика. «Татьяна Жемчужина?» — отвлекаюсь на голос. Мужчина средних лет с ужасной бородкой, но довольно располагающий к себе улыбкой. «Меня зовут Леонардо Гатти. Мы можем с вами поговорить? Дело касается Майка Марина».